Отца нет, и мать, говоришь, больная. Да, некому. Но я и сама все могу. Я такое пережила. Я вот кино видела про учительницу и решила, что стану тоже учительницей. Я хочу ребят в деревне учить, чтобы вся страна скорее грамотная стала, чтобы историю все хорошо понимали. Хочу учить так, чтобы войн больше не было. Вот и прекрасно. Сельские учителя очень сейчас нужны. Генерал протянул мне бумагу. Теперь все будет хорошо, Танюша. Как выскочила из кабинета, как оказалась на огромной площади, не помню. Только помню себя уже на Невском. Скорее на трамвай. Да что там трамвай? На трамвае долго. Бегом быстрее. И я помчалась по Невскому, подпрыгиваю, приговариваю. Я самая счастливая на свете. Самая счастливая. Я учиться буду. Вероятно, я говорю все это вслух, потому что люди оборачиваются, смотрят на меня, улыбаются. С тех пор прошло много лет. Сегодня, перебирая старые газетные вырезки, я нашла одну, пожелтевшую от времени. В статье «Известий» рассказывается о герое Советского Союза Иване Владимировиче Соловьеве, командире знаменитой Бахмачско-Варшавской краснознаменной дивизии, а в 1947 году начальники управления милиции города Ленинграда. Его хорошо знали в городе, к нему приходили советоваться по самым сложным делам, приходили работники прокуратуры, суда, милиции. Автор статьи, журналист Гусев, приводит слова Соловьева. «Закон — это меч, но сам он не рубит. Чувство меры надо иметь. Верь своей партийной совести, она тебя не обманет». Описанная мною встреча с Соловьевым длилась 5 минут, но запомнилась на всю жизнь. Она решила во многом мою судьбу и тем, что я получила образование, и что люблю свою профессию, и что стараюсь жить по совести, и так же, как в детстве, люблю жизнь. Всем этим, в первую очередь, я обязана ему. Я вспоминала Соловьева, когда было плохо, говорила себе: «Держись, не подведи его». А когда было хорошо, говорила: «Спасибо, Иван Владимирович». Я держу в руках старый пожелтевший листок и мучаю себя вопросом: «Но почему я потом, позже, когда все устроилось, не пошла к нему, не сказала этому красивому и доброму человеку слова благодарности, которые ношу вот уже 40 лет в своем сердце? Почему? Ведь и сильные люди нуждаются в добром слове «спасибо», сказанном вслух». Конец озвученной книги. Читала Елена Шерстнева. Киев, 1988 год.